вели роскошную жизнь где-нибудь за границей. Ривер, просмотрев всю книгу, подвел итоги добычи, которой поживился этот в своем роде единственный человек за последние 20 лет. Выводы были потрясающие. Флаг лихорадочно работал, прекрасно платил своим помощникам, а на себя лично тратил очень мало. Где-то в Англии должны были храниться несметные богатства, и мистер Ридер подозревал, что где-то было очень недалеко. Что побуждало работать Джона Флака? Для какой цели он копил столько денег? Не была ли побудительной причиной его грабежей просто жадность скупца? Работал ли он бесцельно, как безумец, или преследовал какую-нибудь фантастическую цель? Алчность Флака вошла в поговорку. Ничто не удовлетворяло его. Неделю спустя после грабежа в Ливенгольском банке последовало нападение на лондонский трест-синдикат, совершенное, как выяснила полиция, совсем другой шайкой, собранной лишь за несколько дней до грабежа. И вместе с тем она так хорошо была выставлена, что план был приведен в исполнение без всякой помехи. Ридер закрыл книги и сошел вниз, чтобы переговорить с Маргаритой Бельман. Развязка была очень близка, и для его душевного спокойствия было необходимо, чтобы молодая девушка как можно скорее покинула Лармскип. На лестнице он встретил мистера Давера, направлявшегося наверх, и в этот момент ему пришла в голову одна мысль. «Вас-то мне и надо», — сказал он. «Я хотел бы попросить вас об одном очень большом одолжении». На сморщенном лице мистера Давера появилась улыбка. «Мой дорогой мистер Ридер», — воскликнул он с воодушевлением, — «только приказывайте». «Я думал о необыкновенном ночном происшествии», — сказал мистер Ридер. «Вы хотите сказать о воре?» — быстро перебил его мистер Давер. «Разумеется, о воре», — согласился Ридер. «Он меня очень встревожил, и я не имею ни малейшего желания оставить это дело без последствий. К счастью, я нашел на двери отпечаток пальца». Он видел, как изменилось лицо мистера Давера. «Говоря, что я нашел отпечаток пальца, я подразумеваю под этим нечто похожее на отпечаток. Полная уверенность может быть только при исследовании дактилоскопом. К сожалению, я не мог предположить, что подобный инструмент мне здесь понадобится. Я вас очень прошу послать кого-нибудь в Лондон за моим дактилоскопом». «Я подумал о мисс Бельман», — продолжал мистер Ридер. «Это моя хорошая знакомая, и она умеет обращаться с этим чрезвычайно чувствительным инструментом с надлежащей осторожностью. С величайшим удовольствием, но Дауэр совсем не весело. Один из моих людей может...» Дауэр некоторое время молчал, размышляя над этими словами. «Не лучше ли послать мужчину, и притом последний поезд в город?» «Она может поехать в автомобиле». Мистер Ридер в раздумье гладил себе подбородок. «А не лучше ли выписать сюда кого-нибудь из ярда?» «Нет, нет», — поспешно сказал Дауэр. «Посылайте мисс Бельман, я ничего не имею против. Я сейчас ей скажу». Мистер Ридер посмотрел на часы. «Последний поезд идет в 8:45. Она успеет на поезд». Он сам сообщил об этом мисс Бельман, которая, само собой разумеется, весьма была поражена. «Конечно, я поеду в город, но, может быть, мистер Ридер, кто-нибудь другой смог бы привезти этот инструмент? Нельзя ли послать...» Тут она заметила выражение его глаз и остановилась. «Что случилось?» — тихо спросила она. «Сделайте это для меня, мисс Маргарита». В голосе мистера Ривера звучала самая покорная просьба. Он написал несколько строчек, пока она заказывала по телефону автомобиль. Уже темнело, когда подъехал закрытый ландоле, и мистер Ридер, провожая ее до экипажа, открыл дверцу. «Там человек», — шепнул он. «Не кричите, пожалуйста. Это полицейский чиновник. Он проводит вас до Лондона». «Но...» — заикалась она. «Нет, вы пробудете в Лондоне».